«Сердечный приступ», — подумал он, хотя его глаза говорили ему иное. «Аневризма? Инсульт? Но что делают ноги под машиной?» Единственно возможное объяснение состоит в том, что Пичли выхватил из кармана мобильник и три раза нажал на девятку. Тело старшего инспектора Эрика Лича кричало «Грипп! Грипп!». У него болело все, что могло испытывать боль. Голова, щеки и грудь взмокли от пота, и в то же время его било озноб. Надо было сразу, как только почувствовал себя дерьмово, позвонить в отдел и сказать, что заболел. И тогда он получил бы двойную выгоду. Во-первых, отоспался бы за все те дни, когда пытался перестроить свою жизнь после развода. А во-вторых, имел бы весомую отмазку, когда в полночь раздался звонок. А так ему приходилось тащить свою несчастную, дрожащую задницу из плохо обставленной квартирки в холод, ветер и дождь, где он наверняка подхватит двустороннюю пневмонию. «Век живи, век учись», — устало поучал себя старший инспектор Лич. «Следующий раз женюсь, ни за что не разведусь». Когда он повернул на нужную улицу, его встретили проблески голубых полицейских маячков. Время перевалило за полночь, но длинный подъем перед старшим инспектором был освещен как днем. Техники уж подключили прожекторы, и фотоаппараты судмедэкспертов исторгали молнии вспышек. Необычное оживление под окнами вывело из домов на улицу плотную группу зевак. Но от места преступления их отгораживала натянутая вдоль тротуара лента. Улицу с обеих сторон перекрыли барьерами. Там уж скопились журналисты, эти вампиры радиоволн, постоянно настроенные на частоту городской полиции, в надежде первыми услышать, что где-то пролилась свежая кровь. Старший инспектор Лич достал из упаковки леденец «Стрепсилс». Свою машину он оставил позади кареты скорой помощи, у переднего бампера, который собрались одетые водонепроницаемые накидки санитары и попивали кофе из термосов. По неторопливым движениям легко можно было догадаться, какая из их услуг сегодня потребуется. Лич кивнул им и нахохлился, прячась от холодных струй дождя. Молодой долговязый полицейский, назначенный следить за тем, чтобы журналисты держались в дозволенных им пределах, проверил удостоверение Личи, и старший инспектор прошел за барьер и направился к группе профессионалов, стоящих примерно посреди улицы вокруг одного из автомобилей. Еле передвигая ноги, Лич взбирался на пологий подъем, невольно ловя обрывки разговоров в толпе. Те из зевак, кто понимал, сколь неумолимо беспристрастен косарь, собирающий свой мрачный урожай, в полголоса обменивались почтительными замечаниями. Но время от времени раздавались опрометчивые жалобы на шум и суматоху полицейского расследования, последовавшего за внезапной смертью в неурочный час. Одна из таких жалоб, произнесенная с интонацией, с которой обычно говорят «здесь пахнет отвратительно, и мне кажется, что воняете именно вы», и которую Лич просто не выносил, прозвучала у него под ухом. Он тут же развернулся и пошел в направлении недовольного гражданина, который заканчивал фразу «нарушают спокойный сон без видимых причин», помимо удовлетворения самых низменных инстинктов желтой прессы.